грубо оборвал старуху Харитон. «Чего ты перед ней так? Не председатель сельсовета!» Я поднялась уходить. Меня не удерживали. Запирая за мной калитку, Харитон тихонько напомнил. «От Пенегиных уходите, лучше вам будет. Хлопот меньше. Квартиру у кого угодно можно снять, хоть у нас, недорого возьмем». «От них никуда не уйду», — сказала я возмущенно. «А насчет Василия вы ошиблись, я ему не невеста». Выйдя на улицу, я облегченно вздохнула. Ух, да чего у них тяжело дышится! Только теперь я поняла, какой огромный путь проделал Василий от этой глухой калитки со щеколдой до научно-исследовательского института Академии наук. Он был таким, как этот страшный Харитон, а теперь кандидат наук. Нет, он не был таким. Он писал стихи, был здесь в Кедровом комсомольцем, и мать прокляла его за антирелигиозную работу. Может, я его слишком строго судила? Трудно полностью очиститься от такого. Но как он мог оставить маленького брата там, откуда он сумел вырваться? Старше его на целых 8 лет, с такой матерью. Разве он не знал, как воспитывает Харитонушку? А теперь Харитона хотят судить за то, что он охотится в Божьей тайге. Сколько злобы было в его взгляде, когда он заговорил о Ефреме Георгиевиче. Вечером после ужина, когда Даня ушел к товарищу, я передала этот разговор обоим супругам. «Не боюсь я его угроз, Таисия Константиновна», — равнодушно отозвался Ефрем Георгиевич. «Он способен пырнуть ножом, этот Харитон», — озабоченно сказала Мария Кирилловна. «А если поговорить с секретарем райкома?» — предложила я. У меня не выходил из памяти взгляд Харитона. «Говорили, не мы, люди». Харитон открыто грозился. Вызывали его не раз, беседовали с ним. «Куда только не вызывали! Все равно браконьерствуют!» — с досадой ответила Мария Кирилловна. «Председатель колхоза говорит, что он только грозится. Так оно и есть», — сказал Пенегин. «Такие, что много бахвалятся, никогда не сделают. Поразительное дело. Харитон совершенно убежден, будто имеет моральное право промышлять в тайге. Было раз, он бросился на меня с топором. «Тебе Казенова жалко, больше всех надо!» Хорошо, что двустволка с собой была. Так он поневоле сдался. Лес сгрузил и топор отдал. А меня по этому поводу затаскали в милицию. «Вас?» «Именно меня. Пусть он вор, браконьер, но не угрожай оружием. Составь акт, агитируй, убеждай». «Самое время убеждать, когда он топором замахивается», — фыркнула я. «Говорят, это дело не касается. Вот когда убьет лесника, тогда будет отвечать он». «Весь район смотрит, чем дело у нас кончится», — задумчиво заговорила Мария Кирилловна. «Супруги Пенегины смирятся или браконьер Чугунов. Пока все штрафами отделывается, да душеспасительными беседами. А пример для колхозников? Они же видят, что всякие лесные да речные воры лучше их живут. Доходов у них побольше, чем у честных колхозников. Уже актов на этого Харитона целая стопа. Нигде не работает. Властей, говорит, над собой не могу переносить. Душа не терпит. Что же его браконьера председателем колхоза ставит? Да и над тем, ох, сколько имеется начальства. Живут они, Харитон и Вериней Егоровна, как лесные бобры. От всех скрылись за семью запорами. Девушка хорошая его полюбила здесь. чудесная девушка.